«Ой-ой», крыса выразилась совсем по-детски. В расширившихся глазах волна паники. Шеста накрыла острой угрюмостью. Он готов к последнему родео. «Охренеть, группа, тактическая мечта. Отходим, медленно, плавно, без резких движений», постарался сказать спокойно. Подавая пример, сдал назад, шурша галькой. «Рюкзак великоват, но в общих завалах сойдет за холмик. Плохо, уже вру сам себе». Упырь в плаще встрепенулся и начал медленно пригибаться, поворачиваясь в нашу сторону. «Как, сука?» Столь же медленно поднял одну руку, указывая на цель, затем вторую. На бледном пятне лица никаких эмоций, хотя за дальностью расстояния мог не разглядеть. «Еще немного, отползем за угол и можно ускориться». И тут разоритель завизжал. «Нет, сказано слабо, человеческое горло не могло издавать подобные звуки». Урод тыкал в нашу сторону пальцами, приседал, словно хотел снести яичко, и звучал цепной пилой, вгрызающейся в металл. Женщины мгновенно выдвинулись вперед, точно две смазанные тени, движения синхронные и почти красивые. Пригнувшись, жадно вгляделись, сверкнули ножи. Разоритель в понче попытался разглядеть источник тревоги. Двигался медленнее и человечный, как успел я отметить, а счет-то на секунды. За поворотом узкая улочка, заваленная обломками, провалы стен, норы и переходы. Догонит на раз. Если занырнуть в дом, проживем еще пару минут, но скорость противника сведет на нет плюсы укрытия. Крыса содрогнулась всем телом. Накрыла, знаю. Они чуют, никто не уйдет. Жалкий голосок на пороге воображаемой смерти. Как только выстрелю, шест в полный рост рывком за угол. Крыса туда же, но кубарем. Через 30 метров ждете. А, тощий растерянно моргал. Помнит алфавит, уважаю. Собрались. Рыкнул в полную силу, давя голосом. Две мягкие кучки говна мне не нужны, с ними не выжить. Единственного, кого вам надо бояться, это меня. И не давая им опомниться, засадил из шмалобоя в сторону противника. Целиться не пытался, лишние секунды, да и бесполезно, помнится. Напарники послушно сорвались, шест ободрался об угол на повороте, крыса укатилась полураком. Акробатка хреново, но есть шанс, что ее не срисуют. Выстрел чуть придержал рвение разорителей, на крохотные секунды, за которые необходимо сделать многое. Догнал бойцов, одобрительно кивнул на их бегающие взгляды. «Крыса, лезешь в ту норку». Я рывком перезарядил шмалобой. «Ну да чего шпаганая система, держи. Чтобы выстрелить нажмешь здесь. Затихарись, не дыши. Если, я повторяю, если мужик в понче пройдет мимо тебя и будет один, стреляй. Если сучки будут рядом или черт в плаще, лежишь ровно. Ошибешься, душу вытрясу. Выполняй». «Пошла». Подтолкнул ее рвение. Она успела заглянуть мне в глаза и нырнула в провал, расколовший стену. «Шест, бежишь к тому завалу, встанешь так, чтобы к тебе не могли подойти с фланга. Забудь о своем, размахнись рука. Берешь в две и короткими рубящими крест на крест перед собой, на максимальном темпе. Тебя порежут, не сомневайся, но ты руби. Не целься, не смотри за противником, просто руби». «Пошел». Тощий сглотнул и попрыгал к позиции. Шансов немного, я перехватил Багор и отступил к намеченной позиции. Ведьмы выметнулись из-за угла, как не в себя, стелились тенями, двигаясь легким зигзагом. Качали маятник, однако, раз, два, три, как сказал бы Гадри. Первая разорительница, та, у которой беда с моторикой, метнулась ко мне, вторая к шесту. Я сделал пару выпадов, перекинул оружие в левую и крутанул пародию на мельницу. Слабо, совсем слабо. Нестерпимо хотелось схватиться за пистолет и насрать на скорость противника. Вблизи ведьма потеряла ореол мистичности и выглядела просто яростным, скалящимся питбулем, лицо искажено до полного безобразия. Нож порхал бабочкой, тусклыми бликами отмечая траекторию. Хрен уследишь, но и не надо. Усиленно затыкал Багром. На, смотри, такая сладкая конечность, по которой удобно ударить лезвием. Обезоружь врага и насладись игрой в доминанту. Дамочку походу учили азам ножевого боя, показали общие принципы. Нож вошел мне в предплечье. Боль. Пальцы готовы выпустить Багор. Чуть довернул руку, не позволяя противнику вытащить оружие, и ведьма послушно склонилась в сторону, на мгновение сорвав бешеный темп. И мне хватит. Правая рука уже движется, направляя успокоительную тяжесть стали. Коротко ударил ей под мышку. Возвратным движением полоснул по предплечью и одновременно пнул под колено. Ее перекосило, резко так и прям идеально, только нож подставить. Она напоролась шеей, завизжала, и я прихлопнул ей ладонью по уху, заставляя глубже насадиться на лезвие. Плеснула красным, забулькала. Еще удар, ладонь внезапно обдала жаром, точно ярость нашла точку концентрации, и ухо ведьмы зашипело, порхнуло дымком. Что-то новое, не позволил себе отвлечься, да, изобразил рукой раскаленный утюг, приму и изучу позже. Оставил тело и бросился к шесту, а там дела не столь радужны. Если бы не толстокожесть адепта Геа, его бы давно пустили на лоскутки. Но рубил он знатно, орал и махал, а вокруг велась тень. Велась системно, всегда уходя от удара рывком влево. Ладно, рискну потратить пулю. Цапнул с разгрузки пистолет, в прыжке обозначил удар багром, добивая левую продырявленную руку, и одновременно выстрелил чутко левее, на упреждение. Ведьма споткнулась, скорее от неожиданности, пуля лишь царапнула бедро. А тощего я готов обнять, он сообразил, качнулся вперед и жахнул колуном вертикальный удар. Голова разорительницы прилегла половинками. «Во славу поливаю!» — раздался крик с угла. «Ложись!» — тычком сбил напарника на асфальт, жопу прижал. Команда едва слышна от дробного звона рикошетов. Когда хмырь в понче мелькнул за углом, достигнув схватки, я лишь одним кадром успел увидеть то, что он извлек из-под накидки. Я бы поставил на пистолет пулемет, и посмотреть бы поближе, подержать ласково. Сука, а ведь так хорошо начиналось с арбалетов. Стакката выстрелов металась меж стен, экономии ноль. Шест дико вращал глазами, тискаясь меж бетонных щербин. На всякий случай придержал его. Каменная крошка повисла в воздухе плотным облаком. «Разор, извергните именем Креза!» Не унимался стрелок. А ведь есть еще и четвертый. Крыса отличилась. Не знаю, как она сдержала панику в грохочущей какофонии выстрелов, но ее появление случилось просто идеально. Разоритель продвинулся на пару метров, миновал нору, дуло шмалобоя мелькнуло коротким росчерком. Заряд ввиду низкого прицела попал в зад, отчего мужик подпрыгнул, дернув руками вниз, и попутно отстрелил себе ступню. На бетонку рухнул уже мертвым. «Живей!» — рявкнул тощему, пытавшемуся отдышаться. Подбежали к крысе, выглядывавшей из развалин с глазами по 5 копеек, что несколько портило впечатление от точного выстрела. «Ладно, везение тоже зачту». По ушам ударил новый визг. В переулке нарисовался последний участник разминки. Тянул руки и заливался. Какого хрена, что за противник, додумать не успел. Тощий выстрелил, и я медленно убрал палец со спускового крючка. Разоритель отбросило к стене, где он забился сломанной куклой. «Мы», девушка пыталась изобразить жестом всю масштабность случившегося. Невнятно ухнув, вернула мне шмалобой. Быстро, собрали отхары. Я глянул на сизые шарики, блеснувшие над ведьмами. «Айра, новая ипостась», наспехо смотрел руку. Рукав почернел от крови, текла она, конечно, посредственно, но боль простреливала до затылка. Рванула из-под сумка бинт, неудобно. Багор, прислоненный к стене, медленно завалился, наблюдал за ним как в трансе. «Да какого? А на этом нет», растерянно прозвучало от тела визгуна. Зеленая искра отсутствовала, что, в принципе, невозможно, если я правильно разложил по полочкам информацию сломанного мира. Хрен с ним. Осекся, наблюдая, как крыса оседлала ведьму и дергала за грудки. Зрелище болезненно странное. «Ты чего творишь?» — спросил, переглянувшись с тощим. «Завалили ведьму». Девушка криво улыбнулась. «Крыса, крыса, наша взяла, а мне нужен ее прикид». Отлегло, сбор трофеев признаю законным основанием теребить труп. Сам цапнул с понча оружие. Как и думал, аук у корот, сильно потрепанный, плюс один магазин. Машинка непрактичная, если стрелять на манер разорителя, но мне зайдет, как родная. Шест тем временем молча сунул собранные биа в бутылку 0,5 и тщательно взболтал. Как же достало прозябать на минимуме информации. В получившемся растворе, ничем не отличимым от воды, тощий смочил бинты и протянул мне один. «Затянет легче», — пояснил на мое недоумение. «Логично». Сунул повязку под одежду, на рану, наспех перетянул. «Отдай!» Не сдавалась крыса, и время истекло. Из-за домов прозвучал визг, который уже ни с чем не спутать. Через десяток секунд новый крик ударил с другой стороны, чуть дальше пары тройки кварталов в направлении стадиона. Многовато разорителей, как по мне, настолько обиделись на некомпетентность Вальтера, взяли след, прошептал шест. «Провернуть финт дважды я вряд ли смогу», поправив рюкзак, подхватил багор и наметил вектор броска, тупо подальше от режущего визга, для начала. Отдав команду, не дожидаясь просветления в умах бойцов, сорвался в тяжелый бег. Опять же, обрастаю барахлом, как старьевщик, заслышав позади топот, усмехнулся, следуют молча, а крыса походу осталась без трофея. Слюна от чего-то страшно горчила, нас слышно за километр, если утрировать. Я бы предпочел привычный диверсионный подход, тенями пришли, тенями убыли, а враг считает потери. Вернись из памяти, Джимми, квартал за кварталом, под эхо вражеского визга, хруст и треск, и ведь глупо, просто бежать, отдаляясь от цели. Сигнал Синса все так же прослеживался, но инсталляция равнодушно отмечала на подкорке, расстояние растет, без конкретики и цифр, как неоспоримое ощущение. Остановился в небольшом дворике, перегороженном упавшими столбами. У одного кто-то пытался соорудить баррикаду, ныне почерневшие скопище металла и пластика. Сзади надсадно задышала великолепная парочка. Картина предсказуема, тощий, прихрамывая топтался, выглядывая тылы, мелкая уперла ладони в колени и закачивала в себя воздух, изучая россыпи мусора. Крыса, места знакомы, она, не разгибаясь, кивнула. Нужен маршрут, где сможем сбить ищеек со следа. Процесс сдвижется, уже повесил идентификационный маркер на врага, ищейки странные визжащие ублюдки. Щелкнул пальцами, поясняя, тропка позапутанней, знаю, девушка воспряла. Сплюнув вязкую слюну, рубанула рукой, там оказалось подземным переходом, заросшим чернотой, в получасе бега, копоть, рванина и кривые надписи, восхвалявшие ад. В одной из стен, меж составленных досок, просматривался дверной проем, окантованный металлом, дверца снесена в ноль, оставляя темный провал и видимые пару ступеней лестницы, уводящей вниз, снова под землю. В душе некий раздор и смутные чувства. Я помотал головой, отгоняя призраки, и разозлился, я Джимми. Лестничные пролеты, радуя относительной целостностью, тянулись метров на 50 по вертикали, чем вызвали у меня легкое недоверие. О таких местах в родных окрестностях не слышал, от слова совсем, и либо осколки мира перемешались настолько, что просто к херам такое чудо, либо об альтернативе думать не хочу. Спускался, подсвечивая фонариком и сохраняя спокойствие, и отвлекался лишь на багор, что цеплял на поворотах, о батарейках предпочитал не думать. По итогу, спуск вывел в небольшую аппаратную, разнесенную в хлам с полным изъятием оборудования. В углу присутствовала лёжка из сгнившего картона и разодранных пакетов, чуть дальше дверь с рычажными запорами. Крыса подергала, закусив губу, и уступила место шесту, заскрежетала на славу, без шуток, тощий погнул оба рычага, но справился, допустив команду в узкий коридорчик. Луч фонарика метнулся желтоватым пятном, оббежал фрагменты пыльной пустоты. «У меня свечка есть», — вдруг подала голос крыса. «А какая?» — буркнул тощий, сменивший колонна проверенной колой и угрожавший тьме. «Размерчик, как раз по твоей жопе, командир». «Страшно, да?» — я посмотрел на посеревшие лица. «Шевелите поршнями». Коридорчик закончился непозволительно быстро. «Новые двери, такого не ожидал». Мы вышли в тоннель, геометрией соответствовавшей метрострою. Короткий ржавый пандус нависал над смолотой землей и каменной крошкой. Стены грубо облицованы, в пятнах сухой поросли. Поверх проброшены куски кабелей на кронштейнах, кто-то срезал или содрал большинство проводки. И никаких рельс. Тоннель тянулся по обе стороны пандуса во мрак и неизвестность. Я охренел. До сих пор подсознательно ассоциировал местность с родным городом. Ну да, рассыпался, смешался. Тосе, наросли паразиты поверх урбанистического тела, но тело-то знакомое, где жил и работал, а вот о таких намеках на линии метро не слыхивал, и Гадри не упоминал, а старик знал, почитай, каждое темное место, скажи, что это не шляхинские тоннели, вдруг сказал шест, крыса вздрогнула, теперь подробнее, развернулся я к бойцам, оху, чуть ли не по слогам произнес тощий, спешу на шок, приободрил их, ну, все знают, кто промышляет. Крыса вцепилась в лямки рюкзака. Нехорошо в этих тоннелях. Кто зашел, не возвращается. Конкретнее. Типа людям так нравится, что сил нету уйти. Я прислушался к темноте за гранью робкого света, даваемого свечой. Не пожалел и коротко рубанул мрак светом фонарика. Результаты те же. Говорят, водится здесь. Мелкая замялась. И решилась, выдохнула. Черная хваталка. Не удержался, закашлялся. Неосознанно метнул руку к рюкзаку. Где покоилась фляга, чье содержимое поможет, кто, голос постарался выдержать ровным, какого хера ты нас сюда привела, шест зло ощерился, гиблое же место, а ну схлынули оба, скрежетнул металлом, откуда знаешь, шест, Так рассказывали сучьи пилигримы. О шляхинских тоннелях любит потрепаться за брашкой. Ты вроде не веришь байкам мусорщиков. Это не байки, прошипела крыса. Разорители сюда не сунутся, так думаю. Я обстоятельно прикрыл дверь. Пусть будет черная хваталка, мне нравится. Забрав у мелкой огарок, спустился в тоннель. К подземным переходам привычен, случалось попадать в заброшенные коллекторы по наводке шутника Петровича. Любил он всколыхнуть вялое болото сервиса, но в этом гробовом безмолвии пробирало не на шутку. В какую сторону идти, без разницы, к Синсу не приближусь. Тоннель расположен весьма неудачно с точки зрения машинного задания. Значит, двинемся налево. Махнул напарником, обозначая направление, дождался, пока они присоединятся, и выдвинулся. Хмурое ворчание за спиной пока игнорировал, бойцы выплескивали негатив, душевный гной, замешанный на страхе. Для себя наметил возможные вехи пути, если прокладчики руководствовались маломальской логикой, тоннель приведет к станционному комплексу или чему-то подобному. Тоннель ради тоннеля, предположение смелое, но бесперспективное. А нам надо взять короткую паузу, чтобы восстановиться после боя с разорителями и разметить обозримое будущее. Путь порадовал однообразием. Никаких отнорков, только вперед, под равномерный хруст щебня под каблуками. Шаг за шагом, давила некая метафизическая тишина, что плотным облаком зависла меж щербатых стен. Но шаг за шагом, сменили свечу, за наличие которых выразил малый краткую благодарность. Шест поворчал на тему света в жопе. Звук отразился эхом. Распахнувшийся пространством тоннель вывел в рукотворный эллипсоид пещеры, где некто начал работы по отделке, да не успел. Не сбавляя темпа, заставил группу обойти периметр. Выход из зала намечен широким подъемом, выложенным бетоном, вверху секционные клетчатые ограждения и намек на проход. Технический крепеж выглядел поношенным, но еще годным. Вдоль одной из стенок примостились части горнопроходческого оборудования, разбитые ящики, стеллажи, работы, если разумею, свернули в спешке, о причинах только гадать. Разобьем лагерь. Шест, обеспечь костерок. Крыса, наблюдай за тоннелем. А если? Я развернулся и потопал на подъем, проверить потенциальный выход. От этих, сука, если отучу в первую очередь. Преграда огорчила целостностью, решетка плотная, составлена и закреплена на совесть, позади непробиваемая темнота. По правому краю вырез прохода, честно заколоченный досками внахлёст. Душок торопливости присутствовал и здесь. Местные обитатели рванули во спасение и наспех прикрыли двери. Хмыкнув для успокоения, положил ладонь на дощатый барьер и попытался нагреть во всю широту души. А чего? Возможность дельная. Хрен, не сработало. Что служит триггером, понять несложно, коли уж давлю жаром в бою, но вывести это на осознанный уровень. Пока не претендую, по привычке мня себя человеком старой закалки, на стали, мышцах и добром слове. Вернулся к скромным всполохам костерка, что разбросал жутковатые тени. На проход по итогу натравлю шеста, как только переведем дух. Тощий, не догадываясь о перспективах, обстоятельно пристраивал у кострища камни. Окликнув мелкую, я плюхнулся на широкий плоский обломок, снял рюкзак. Расселись, не тратя лишних слов, три сумрачных силуэта в багровых отсветах, за которыми сгущалась тоннельная мгла. Хлебнули воды, достали консервы. Тощий тряхнул котелком и в ответ на мой отрицательный жест отставил посуду. Погрызем из банок, обстановка не располагала к длительному отдыху. Проверяем поклажу, затем личный осмотр. Обрабатываем раны, пожрем, передохнем с полчаса и в путь. Попробуем выбраться там, махнул на подъем. Короткая ревизия рюкзаков прошла без нареканий. В принципе, помнил о ресурсах в наличии, но предпочитал убедиться. В перспективе не отказался бы от интенданта, строгий учет в условиях ограниченности запаса просто необходим. Прогнозы пока оптимистичные, хватит на подкормку. Также из положительного отметил ассортимент Тхар, 3 айра и 15 бя. Айра убрал поглубже, с экспериментами стоит повременить. Хотя инсталляция заливалась соловьем, увещевая о радости слияния, с перевязкой вызвалась помощь крыса. Точнее, хмуро отобрала бинты, смоченные раствором, и приступила. Рана на руке меня порадовала, чистая, уже немного подсохшая. Боль еще ограничивала функциональность, но лечение, надо сказать, действенное. Шест пытался изобразить нечто болезненное от прикосновения мелкой и был послан. Пока бинтовали его сотню порезов, успел осмотреть трофейный аук, 25 патронов не первой свежести, Выщелкнул один и осмотрел. Использовать столь прожорливое оружие имело смысл только при наличии выполняемости боезапаса. А вот хрень поймешь, патрон с виду фабричный. И почему АУК, скорее экзотика, о которой нам поведали в прошлом, что кажется бесконечно далеким. Раздал каждому по БИА, проигнорировал удивление крысы и цапнул банку. Зашлифуем протеином. Под деловитый перестук вилок спросил, как с оружием. Крыса покосилась на шмалобой и ее передернула. Тощий приосанился. Я пробовала с арбалетом, мне привычнее, решилась мелкая, а мне норм. В руках шеста хрустнула банка. Хорошо, первые наметки по вооружению отряда получены. К огнестрелу никто не тянулся. Хотел ли их переучивать, еще не решил. Патронов в обрез, 12 патронов к ТТ и новообретенная машинка. Есть что-то конкретное про тоннели? Кто ходил, зачем ходил, что видел? Сама слышал от ребят пивзы, пока они не нарвались. Охотно вступила мелкая. Долгое молчание ее угнетало, лишало духа. Если не испугаешься, пройдешь тоннелями, найдешь старые запасы. Склады, говорят, богатство. Вопреки всему, шест не возразил. Замер, не донеся вилку до рта, и внимал. А мне слышался именно фольклор. Да, пару-тройку закладок под станцией можно найти. Возможно, там что-то позабыли, но общая незавершенность проекта не располагала к надеждам. Слышал, ходила группа Петры, вступил Тощий, никто не вернулся. Вход в тоннели, полагаю, не один, спросил очевидное. Ну, да, не очень уверенно ответила крыса, ходит по-разному, и никто не знает точно, подвел итог. Сможешь сориентировать, где выйдем, это ж шляхинские тоннели, никто не знает, гиблое место. Мы уже порядочно тут, хотел намекнуть и не договорил. Из глубины тоннеля донесся приглушенный грохот. Лупили металлом о металл, два удар, пауза, три удара. И так по кругу, с пугающей механической точностью. Хваталка, крыса подскочила, схватила рюкзак и замерла. Следом шест, привстав, занес банку для броска. Композиция века, и реакция на двоечку. От костра, скомандовал уже в движении. Сместился метров на 5 в сторону от круга света. Секунду подумавши, все же остановил выбор на шмалобое, останавливающий эффект сейчас предпочтительней. Краем глаза зафиксировал движение бойцов, Тощий уже выцеливал сумрак, рядом тискала мачете крыса. Бледные, точно призраки, лица искажены отсветами. Как таких не испугаться? Удар, удар, к горловине тоннеля, той, где еще не были, зашел сбоку, оставляя источник свет по правую руку. В идеале пробросил бы вперед фонарик, лучом к угрозе, чтобы ударить из тени. Но жалко, сука, шалит жабишка. Прислушался. Мерный ритм необъяснимо бил по нервам, во тьме притаилось чужое, и готов поклясться, неживое. Тогда что, и какого хера? Концентрация пасовала перед неизвестностью. Видимый на пару метров участок тоннеля не спешил откровенничать. Удар. Медленно отступил к костру, короткими шажками, не опуская оружия. Метка молчала, и хрен знает, хорошо это или плохо. Кивнул напарником. Уходим на подъем. Шест, вскрой проход. От нервов Тощий взломал преграду за три удара, только щепки полетели. Треск уплыл во мрак и слился с ритмом. Если кто хотел, наше местоположение уже не секрет, за что поблагодарил бойца красноречивым жестом. Я вскрыл, хрипло оправдался шест. Отстранив набор костей, я проскользнул за решетку. Пригнулся, ведя прицелом. Пришлось задействовать загодя подготовленный фонарик. В тусклом мареве разглядел продолжение от логова подъема, тот же бетонный неровно отбитые стены метров на 15 видимости. Может, поднажмем, в никуда прошептала крыса. Себе поднажми пальцем ведущим. Не преминул встрять Тощий. Я коротким броском преодолел видимый участок, что вывел в небольшой пустой зал, едва намеченный грубой обработкой. В торце, где предполагал выход, серела мешанина из бетона и крепежа, узкие щели провалы давали некий шанс, но больше меня порадовала функция, дернувшая организм слабой стойкой на барьер. Где-то в завале притаилась ширма, что могла увести нас от опасности, накатывавшей с тылов. С третьей обследованной щелкой повезло. Бойцы, не отрывавшие взгляда от секционных решеток, за которыми осталась стоянка, встрепенулись, когда я решительно полез под сцепленные плиты. За собой тащил рюкзак и оружие, ладонью шарил впереди в ожидании контакта. Плеснуло зеленью, мышцы скрутила короткая судорога и накатила слабость. Пройдено. Который раз, почитай, а ни хрена не легче, точно ты шарик, который пихают в трусливую задницу. И лучше бы не знать таких ассоциаций. Хрипло заглатывая воздух, вывалился на свободу, на автомате подтянул оружие. Вставать не спешил, крутанувшись на боку в попытке осмотреть максимальный периметр. Для определенности назвал бы помещение эллингом, вырубленным в скале и брошенным до ввода в эксплуатацию, судя по пустоте залы. Высота 10 метров, каркас из металлических ферм, просевший в отдельных местах, обрывки проводов и тросов. Считая от завала, откуда выбралась моя тушка, до противоположного края 20 метров. И край тот весьма любопытен, отмечен массивными створами ворот, расклиненных могучим ударом извне. В правой нижней части гостеприимно приоткрыта дверца. Сквозь щель сочился приглушенный желтоватый свет, дававший возможность разглядеть смутные детали пространства. Вот прям резкое чувство, куда-то опять встрял. Я поднялся и сделал осторожный шаг к выходу. Шуметь не буду, прислушаюсь. Позади, из лаза, послышался треск перетираемого камня. Звякнуло. Да какого хрена? В щели показалась костлявая рука, которая судорожно ощупала камень. «Командир, че-то узковато. Лезь, сука!» — раздалось злобное шипение мелкой. «Малюта готов». Не распознав признаков угрозы, прислонился к холодному металлу ворот. Бетонка на выходе запорошена и не тронута свежими следами. Под дверной рамкой зацепился жухлый кленовый листок. Быстро выглянул, готовишь малобой, и поморщился. С ширмами пора завязывать, наглухо. За воротами успел увидеть небольшую открытую площадку и перспективу в отсутствии преград. Города не было. Глава 11. Подавив неконтролируемый выплеск злости на переменчивые вводные, решился осмотреться еще раз. С выводами спешить не буду. Аккуратно переступил порожек, остановился, держась в пределах одного броска назад, в укрытие. Вобрал окрестный визуал. К слову, в сознании ошибочно закрепилась потребность преодолевать барьеры, как нечто, дающее возможность продвигаться вперед. Хотя, с чего решил-то? То, что меня не вскрыли от мошонки до кадыка сразу по приходу в новую зону, скорее элемент удачи, чего нельзя принимать априори. Хочется, конечно, пройтись налегке, се вечное. В этот раз перемены разительны. Широкий проход, сведенный к вратам, впереди раскрывался изгибами каменистых стен, склоны поднимались характерными отлогими террасами, поросшими сухим бурьяном и кривыми деревцами. Краски преобладали желтовато-бурые, с редкими вкраплением зелени. Поставлю на бывшую выработку, карьер, использованный под закладку подземной инфраструктуры. На вытянутой площадке перед эллингом криво поставлены два строительных вагончика, чуть дальше ржавел трактор, а из необъяснимого – четыре колесных пары рельсового транспорта. Подгнивший настил сложной кривой намечал тропку 150 метров, что вела от ворот к выезду из котлована, обозначенного парой покосившихся знаков. За выездом, из-за перепада высот, наземные детали не разглядеть, но главное просматривалось великолепно. Граница зоны, что наискось уходила к горизонту. Впервые увидел ее на столь открытом пространстве и чутко охренел, точно стена ураганного ливня протянулась с небес, размывая пейзаж. Без акустических и визуальных эффектов, просто гигантская вуаль сероватых тонов. Надо бы подняться на склон, глянуть с возвышенности. Оглянулся на створ. Должно быть, кто-то очень злой порезвился, помять такую махину. А калиточка открыта, такой, сука, дуализм. Присмотрелся к табличке в грязных подтеках, что выделялось на общем фоне, коммуникация 5, Минобороны. И далее по тексту. Вернулся в эллинг, где мялись выбравшиеся бойцы. Шест угрожающе нависал, крыса шипела. Люблю постоянство. Куда это нас? Очнулся тощий. А разве? Еле ушли. Черная хваталка не дремлет, сохраняя серьезность, сказал я. Не смешно, буркнула крыса, начиная с любопытством оглядываться. Согласен, кивнул. Малая вдруг встрепенулась от неспосланной мысли. Ты че, проводник, и это туда же. Костлявый приосанился, имея вид придурковатый, но гордый, точно он лично вытащил из заначки проводника и использовал во благо. Почти, лишнего не болтай. Крыса торопливо закивала, переваривая информацию, а я недовольно нахмурился. Мифические проводники начинали утомлять, прикипит ярлык и не отмыться. Когда люди пытаются увидеть в тебе того, кем ты не являешься, обычно творится непоправимое и, зачастую, страшное. Мне только волю дай, Шест, помогай. Я подошел к обломкам сварных конструкций у стены, примерился. Размер подходящий, если подломить, да со старанием. Вдвоем отволокли кусок металла, ощетинившийся трубами к щели, из которой вылезли. А дальше Шест приложился. Металл добротно заклинило в лазе, если кто полезет за нами, Его ждет неприятный сюрприз, приправленный тесниной. Защита посредственная, я бы лучше заминировал. Усмехнулся, махнув напарником, к выходу, черти, к выходу. Воздух извне определенно свежий, но попахивает чем-то кислым. Дал бойцам пару секунд привыкнуть к изменившейся реальности. Был город и, сука, сплыл город, растворился в сельском пейзаже. Да и с сельским я поспешил. Что думаете? Спросил сухо, не поощряя безнаказанную свободу мысли. Шест подобрал челюсти, посмотрел на рукотворные холмы, подступавшие к площадке. Направление мысли верное, одобряю. Поднимемся и там поймем, опередила крыса. Толку гадать на дне ямы. Пройдем через вагончики, кивнул одобрительно. Заглянем внутрь, там же взойдем. Я присмотрелся к насыпи. Могу ошибаться, но рядом с теплушками заросли на склонах выглядят менее плотными. Возможно, не мы первые воспользуемся подъемом. Выходить с парадного пока не хотел, а с террас мы без проблем оценим, что и кто нас может ждать, готовить караваи и щедрые поджопники. Приблизившись к строительным времянкам, прислушался к ощущениям. А нет, можно уже не беспокоиться. Шест тревожно дернулся, а в закрытую дверь ближайшей теплушки смачно стукнуло, заскребло, следом и в дальней защелкали, с каждой секундой набирая интенсивность. Местные числом более одного. В целом, бойцы среагировали вяло, скорее от избытка впечатлений за последние часы. Чашечка полна и для сухих там не осталось места. Шест размашисто шагнул на низкий приступок и ухватился за дверную ручку. Оглянулся на меня. Варианта два, разобрать ошибки до или после, но не макнешь, не вывезут. Плюсом, с багром хорошо контролирую ближний радиус. Сместился в сторону, и тощий от чего-то воспринял это за сигнал, рванул дверь, отскакивая назад. Ты че? Задохнулась мелкая, так и не потерявшая надежду, что я остановлю. Обоняние захлестнула трупная вонь. Кособокая тень выступила на порог, женщина с подранными ногами. Стремительно загребла руками. Крыса заученно поднырнула, прям идеально уткнулась носом в черные коленки и сверху ей, разумеется, прилетела, ладонью по загривку, отчего она, мякнув, прилегла. Мачете срезал клок травы. Куда? Бью. Шест вознес колун и откачнулся от жадно щелкнувшей пасти, в грудину ему полетели какие-то черные ошметки. Карточный домик рассыпался настолько быстро, что я позволил себе удивиться. Охеренная комбинация. Успел только багром перечеркнуть траекторию сухостоя, и тетка легла на древко, махая конечностями, а в дверном проеме разворачивался новый упырь, на ходу разгоняя застоявшиеся волоконца мышц. Крыса, переворот. Не вставай, вспарывай снизу. Шест, шаг вперед, тычковым под колено. Из сухой полезли неопределенные темные комки, когда малая в немом крике ударила мачете по восходящей. Тварь загнулась, нацеливаясь, и сверху на нее рухнул второй упырь. Походу, тощий вынес все колено, хороший парень. У крысы прорезался голос, с воплем выпорхнула из-под тел, покатилась в грязь. Я покосился на второй вагончик. Держит, доски трещали. Добиваем, сказал спокойно. Шест молча взмахнул колуном, раз, другой, чавкнула земля, следующее, я же, девушка встала на колени, тыкнула в меня малютой, лицо черное от грязи и эмоций, я тут, выбирай, они или я, предложил по доброте, дивное шипение, услада акустики, но поднялась, протопала мимо, обдав нешуточным негативом, шест недоуменно повел топором и последовал за мной, я остановился в паре метров от подрагивающей теплушки, ставлю на тройную угрозу, если судить по частоте ударов, давай, железный дровосек, подопри собой дверцу, когда открою, держи щель в полметра, хорошо держи, крыса, бьешь по команде, попытка вторая, жизнеспособная, усмехнулся на злобное фырканье девицы и дал отмашку, сука ж, шест почти вдавил дверь, анатомический Геракл, торопливо поддернул багром замок, выбил из пазов, в приоткрытую дверь выдавилось сухое мясо, приправленное рваниной и говном, пропорции впечатляющие, тощий поднапрягся, рьяного сухого я уцепил за шею, дернул на себя и вниз, бей, крыса выпилила кусок сморщенной шеи, первый ушел, второй заработал проникающее через глаз в мозговую плесень, третья упыриха перехватила малюту зубами, замычала страстно, бойцы выказали растерянность, а мне надоело, доломал противника коротким ударом, разбор делать будем, спросил для проформы. Где налажили, где вознеслись и в чем разница, да поняли мы, угрюмо ответил тощий за двоих, крыса зыркнула на него, но смолчала, и даже едва заметно кивнула, Прогресс. С боя собрали 4 мелких бя. Сухостой оказался не из последних. И в первом вагончике я понял, почему. В углу навалено гнилое мясо, большинство костей источено. Крыса согнулась в бливе, рубанула с крылечка на покоробленные доски стенки. «Чего переводишь?» Возмутился шестый сник под моим взглядом. Мелкая заслужила небольшую поблажку. Споро обыскали помещение. Крыса действовала ощутимо эффективнее. Сказывался стаж мусорщицы. Костлявый как прилип к первой заклинившей тумбочке, так и завис. Из полезного нашли флягу, две вилки и кусок туристической пенки. Бонусом девушка наткнулась за разломанной лежанкой на пакет с женским бельем и вцепилась, готовая сражаться до победного. В кулаке сжимала флаг панталонов, не подступиться. «Размер не твой», — равнодушно сказал, выходя. Сзади коротко хохотнул шест. Во второй теплушке улов свелся к нулю. Из принципа забрал комок газет проходчик на растопку. Пора выходить на склон, что изначально значилось полезной частью плана, а жизнь расставила. Повертел багром в трескучих кустах, поддерживающих песчанику начало подъема. Свежих следов не видно, когда-то растительность поломали, обшаривая окрестности вагончиков, но кто и с какой целью, сказать трудно. Углядел у корней старый сигаретный бычок и кивнул мыслям. «Спасибо», — неожиданно буркнула крыса. «Кому, зачем, ее дело?» Начали восхождение. Галька с пучками травы, не самый простой склон. Груз за спиной также не облегчал задачу. Шорохи и пыли поднялись метров на 5, сдвинулись по отлогому наносу вправо, огибая вертикальный клин почвы. Выручал багор. В какой-то момент шест опустился на 4 кости и стал напоминать угловатого жука, чем развеселил крысу. Сама малая ловко продергивала себя меж кустов, оступился. Ручеек гальки утек вниз, треснули камни. В коротком рывке выбросился на пятачок небольшого горизонта, каменистой площадки в пару метров под занавесью сухой растительности. Высота восхождения – метров 20. Можно сделать первую рекогносцировку и передохнуть. Выезд из котлована, как на ладони. За знаками отлогая грунтовая насыпь, что уводило к петле выщербленной асфальтовой дороги. Несколько сот метров ухабистой пустоты, растворявшейся в холмах выработки. Откуда и куда ведет, непонятно. На видимом пространстве каверны, потрескавшаяся земля и чахлая растительность. Вопреки общей обезвоженности картины, местами просматривались зеленые пятна листвы. Зона еще жила, отметим и примем. За дорожным изгибом виднелся десяток однотипных модульных домиков, песчаные дорожки, поломанные штакетники, остатки быта. И сразу следом стена барьера. Вероятно, ширма неудачно рассекла рабочий поселок. Хотя образы, проступавшие за мутной пеленой, ломали стройные выводы. Угловатые тени слагались в привычную картину городских трущоб. Я бы причислил их к пригородным развалам, не выше 4 этажей, скомпонованных хаотично и разреженно. Сам барьер тянется под углом к нашей позиции, из холмов в холмы, сливаясь с серой плешью неба, отчего местность кажется накрытой гигантским куполом. А может, так и есть, не знаю, а знать хочу. Тяга к пониманию не иссякла, только окрепла. Я пару минут понаблюдал за непонятным сооружением неподалеку от остатков поселка. Усеченный конус, перевернутое ведро метров 10 высотой, перевитое зарослями, кустарники и деревца точно стянулись на прикормку, привлекая внимание на манер оазиса. Прислушался к функции. Молчок, и да, это проблема, на которой пока старался не акцентироваться. Сигнал оси чувствовал где-то за склоном выработки, поднимемся на вершину и наверняка увижу, а вот отметка синса пропала. Если допустить, к хренам минорность, никаких допущений. Непонятное ведро я должен рассмотреть вблизи, потыкать палкой, как простодушный абориген.